Лицо ее было белее снега, а остекленевшие глаза блуждали, словно у безумной. Впереди нее, быстро удаляясь, шла какая-то девочка-служанка, но из-за большого расстояния Цзэцзюань не могла опознать ее. Тревога и волнение охватили Цзэцзюань. Она подбежала к Дайюй и торопливо спросила: «Барышня, почему вы возвращаетесь? Ведь вы хотели пойти к старой госпоже». «Я решила пойти к Бао Юю», — машинально отвечала Дайюй. «Мне нужно кое о чем его спросить». Цзэцзюань никак не могла понять, что произошло. Ей пришлось взять девушку под руку и вести ее к дому матушки Дзя. Подойдя к дверям дома матушки Дзя, Дайюй словно очнулась от кошмарного сна, повернула голову и, увидав рядом с собой Цзэцзюань, спросила: «Ты зачем сюда пришла?» «Принесла вам платочек», — ответила Цзэцзюань. «Я вас увидела еще возле моста, догнала и спросила, куда вы идете, но вы не обратили даже на меня внимания». «А я-то думала, как ты сюда попала», — проговорила Дайюй. «Я решила, что ты пришла навестить Бао Юя». Видя необычайную рассеянность Дайюй, Цзэцзюань догадалась, что служанка, которую она заметила с барышней возле моста, что-то ей наболтала. Она ни о чем не расспрашивала барышню и только кивала головой. Больше всего Цзэцзюань боялась, как бы Дайюй не встретилась сейчас с Бао Юем. Он уже давно лишился рассудка, и Цзэцзюань казалось, что Дайюй тоже помешалась. «Если они увидят друг друга, — думала она, — может произойти нечто ужасное». И все же Цзэцзюань не осмеливалась ослушаться своей барышни и, взяв ее под руку, повела в дом. Но с Дайюй словно произошло чудо. Когда они подходили к дверям, и Цзэцзюань хотела отодвинуть дверную занавеску, Дайюй неожиданно почувствовала прилив силы, оттолкнула руку служанки, сама откинула занавеску и вошла. В комнате царила мертвая тишина. Матушка Дзя спала, а ее служанки, воспользовавшись этим, не преминули скрыться. Одни убежали играть, другие решили подремать, третьи сидели в прихожей и, погрузившись в полудремоту, ожидали, пока старая госпожа проснется. Сижень первая, услышав шорох занавески, вышла из внутренней комнаты. «Садитесь, барышня», — поспешно предложила она, увидев Дайюй. «Второй господин Бао Юй дома?» — осведомилась Дайюй. Не зная, в чем дело, Сижень только собиралась отвечать, как вдруг заметила, что Цзэцзюань, стоявшая за спиной Дайюй, делает ей знак молчать. Сижень ничего не понимала, но все же предпочла молчать. Тогда Дайюй, не обращая на нее внимания, направилась во внутреннюю комнату, и здесь она увидела Бао Юя. При ее появлении он не встал с кана, не предложил ей сесть, а только смотрел на нее вытаращенными глазами и глупо хихикал. Дайюй, не ожидая приглашения, опустилась на стул и, вперив в лицо Бао Юи пристальный взгляд, тоже засмеялась. Они не поздоровались друг с другом, не обмолвились ни словом, не обменялись любезностями. Нет, просто они глядели друг другу в лицо и бессмысленно улыбались. Сижень растерялась, не зная, что делать. «Бао Юй, почему ты заболел?» Вдруг услышала она голос Дайюй. «Из-за барышни Линь Дайюй», — послышался ответ.